По левому берегу деревьев становилось все меньше и меньше. «Иди прямо», — вспомнил он слова молодцы, которыми руководствовался до сих пор, шагая вдоль реки. Но теперь оказалось, что река образуется двумя притоками, один из которых вливался со стороны закончившегося леса. Поэтому он направился прямо вдоль другого ручья. Тот протекал по плоской равнине, вскоре ставшей почти голой. Теперь вместо деревьев Барберу редко попадался серо-зеленый кустарник, который в лучах солнца казался размытыми пятнами. Несколько раз Барбер мельком замечал движение на горизонте, но слишком далеко, чтобы разглядеть хоть какие-то детали. Ручей становился все меньше, пока не исчез в глубокой каменной расщелине. Было жарко. Барбер снял котомку, надеясь выпросить у нее флягу с водой. Не без некоторого беспокойства, поскольку на этой лишенной теней земле просто негде было укрыться от солнца. Котомка незамедлительно ответила на это желание, и его уважение к способностям маленького безумного короля значительно повысилось. Но когда Барбер потребовал, чтобы в бутыле оказалось холодное пиво, ему пришлось хлебнуть горькую жидкость, которую он тут же выплюнул, и вернулся к обычной воде. Оглянувшись назад, он убедился, что забрел уже достаточно далеко. Лес казался тонкой темной линией на горизонте. Несмотря на тяжесть пройденного пути, этот факт вызвал прилив сил и решительности, и Барбер отправился дальше. Вскоре даже пыльная зелень совсем исчезла. Вокруг был лишь песок и камни с редкими клочками высохшей травы. Одиночество и однообразие пейзажа действовали угнетающе. Он согласился бы сейчас даже на компанию чересчур ласковой яблоневой феи, одновременно стараясь не думать о судьбе тех людей, которые потерялись в этой пустыне. Мили пустоты. Возможно, он выбрал неверное направление и заблудился. Что если он обречен навсегда остаться в этой похожей на гладильную доску равнине? Волшебная котомка Оберона, вероятно, могла бы снабжать его едой и водой, но неизвестно, как долго, может быть, только до следующего изменения, вызванного очередным заклинанием. А пока он шел, шел и шел. Время тянулось бесконечно. Скоро у него отрастет длинная борода и... Постой-ка. Возможность спасения была. Его крылья, те самые шишки на лопатках, продолжали расти. Барбер вывернул шею, чтобы посмотреть через плечо. Жакет на спине вздулся так, будто под ним вырос горб. Барбер попытался задействовать новые мышцы, отросшие на лопатках, и убедился, что выпуклости зашевелились. Интересно, проклюнется ли способность летать вместе с крыльями, или ему придется учиться использовать крылья, прыгая с какого-нибудь высокого места, как это делают орлята, выпадая из гнезда. А если не получится, кто поймает его? Задумавшись над этим вопросом, он прозевал начало заката. Только когда тень Барбера вытянулась по безликой равнине, он понял, что придется заночевать прямо здесь. Он ожидал, как сказала Малацея, что это будет прогулка на час или два, но все оказалось совсем не так. Вся надежда была лишь на то, что просто произошла ошибка. Дриада могла и не знать о существовании этой пустыни, но все же страх перед бесконечной равниной не отпускал Барбера, только и ожидая момента, чтобы заполнить собой весь разум. Барбер не мог надеяться на чью-либо помощь, так или иначе он застрял здесь на всю ночь. Он остановился и сел, выжидая, пока красный огненный шар спрячется за горизонтом, затем выудил еду из котомки. В отличие от ночи в лесу, небо здесь было ясным и усыпано звездами, хотя, глядя вверх, Барбер не узнавал ни одного созвездия. Делать было нечего. Он поерзал плечами и ногами, сделав удобную выемку в песке, и лег спать. Солнце разбудило его, ударив прямо в глаза. Он поднялся со своей неудобной постели и осмотрелся. Вдали виднелась волнистая линия, которая могла быть только Кобальтскими холмами, его конечной целью. Крик восторга, вырвавшийся из груди Барбера, растворился в безмерном пространстве. Выпросив у котомки флягу с водой, он бодро направился к холмам.